Глава 21. Учеба. Следующий месяц пролетел незаметно. Открытие лавки, работа над зельями, учеба и, наконец, приятное времяпрепровождение с Кристиной занимали практически все свободное время. В какой-то момент я настолько запарился, что даже забыл о своей настоящей цели на этой планете. Но очередная лекция по мертвым источникам быстро напомнила мне, что к чему. Помню, когда мы вернулись из душа, группа уже решила вопрос с готовкой. Правда, не совсем так, как я ожидал. Маша и Максим договорились с несколькими ребятами победнее, что те будут брать их смены на себя. А они, в свою очередь, будут неплохо оплачивать их услуги. В итоге все остались довольны. Пока что. Если честно, они меня удивили. Все-таки выходить с территории Академии без разрешения было нельзя. И никто из преподавателей не стал бы отпускать парочку зажравшихся аристократов ужинать в ближайшем ресторанчике. А значит, рано или поздно им придется взяться за грязную работу. Но, видимо, не сегодня. Мое появление в компании раскрасневшейся Кристины не осталось незамеченным. Я получил 3 довольно эмоциональных реакции. 2 обиды от Ники и Маши и 1 восхищение от Валентина. Во взглядах остальных представителей мужского пола читалась определенная зависть. Но мне, если честно, было все равно. Кристина оказалась весьма страстной и чувственной девушкой, что в итоге меня насторожило. Первая ступень, явно богатый сексуальный опыт. Все это не совпадало с внешними данными Крис. Я словно спал со взрослой, опытной женщиной, а не с юной студенткой, только-только вступившей во взрослую жизнь. Вероятно, у нее тоже появились определенные подозрения касательно моей личности. И этими подозрениями она точно поделится с тем, на кого работает. Именно этой теории я и стал в итоге придерживаться. Иначе объяснить ее появление в этой группе я не мог. Ну а так, время пролетело незаметно. Помимо ежедневных физических нагрузок, нас потихоньку готовили к практическим занятиям магией. Медитацию, теоретические знания. Пока все было на начальных уровнях, но даже в этом я находил плюсы. К примеру, я знал, что магические источники наполняются приблизительно за сутки. Человек может ускорить этот процесс в несколько раз, используя различные артефакты и зелья. Но делать это часто не рекомендуется. Источник может подсесть на подобный допинг и перестать самостоятельно вырабатывать магию. Это еще одна странность этой планеты. Если в других мирах никто не говорил о магии, энергии или сверхспособностях как о чем-то разумном, то здесь дела обстояли несколько иначе. Источники, как живые, так и мертвые, словно обладали собственной волей. К ним надо было прислушиваться, их надо было поощрять и следить за исправной работой. В нашей группе даже было несколько ребят, которые не просто беседовали со своим источником, но и давали им имена. Хотя как раз этому я не особо удивился, так как в нашем потоке училось достаточно любопытных личностей. Особенно в группе немагов. Но кто в здравом уме согласится идти в мертвые пустоши, не обладая при этом магическими способностями? Ладно бы там были обычные зомби, но что им делать с измененными? Мечом отбиваться от гончего или владыки мертвых? Даже звучит смешно. Именно поэтому в этой группе собрались самые отбитые люди города, из которых до выпуска доживет в лучшем случае каждый 5-й. Сперва им предстоит довольно часто сражаться с одаренными студентами, пытающимися самоутвердиться за их счет. Потом каким-то образом пережить ежегодный экзамен. Ну а после этого начнется самое веселье — летняя практика, во время которой и происходит почти 1/3 всех смертей в Академии. С группой тьмы все обстояло несколько иначе, особенно в этом году. Валя сразу приметил, что у них появился явный лидер, которого звали Филом. Тот сплотил ребят, ввел жесткие законы и наказывал за каждый возникший конфликт. Словно готовил из этой группы один мощный кулак. Нам бы так, но половина группы бегает на задних лапках перед Машей и Максом, надеясь во всем им угодить. Что неудивительно. Если по окончании обучения у них будет налажен контакт с родом Зариповых, то за трудоустройство можно не беспокоиться. Да и мертвые пустоши рядом с Казанью куда безопаснее, чем у бывшей столицы Российской империи. В общем, я решил не обращать внимания на дрязги внутри группы и полностью сконцентрироваться на обучении. Чем раньше я наберу силу, тем быстрее смогу добраться до мертвого артефакта и, наконец, выполнить свою миссию. Все остальное не имело значения. «Сейчас возьмите свои кинжалы и сделайте глубокий порез под левым нижним ребром». Пока студенты с неохотой поднимали свое оружие, я уже распорол измененного в нужном месте и внимательно изучал его внутренности. «Как...» Валя схватился за рот и пулей выскочил из аудитории. Еще два одногруппника последовали его примеру. «Какой у тебя чувствительный друг!» — равнодушно произнесла Кристина. Даже во время практических занятий по внутреннему строению зомби и измененных она продолжала обсасывать леденец. «Интересно, а как тут у них со стоматологами?» «Какой есть! Подержи!» Я вытащил то, что когда-то было почкой, и положил ее на вытянутую ладонь девушки. Заметила странность? «Ты про то, что почка перебралась в область живота? Так об этом все знают. Там вообще в брюшной полости полный винегрет после смерти образуется. А какая вообще разница?» «А разница в том, что в нашем мире никогда и ничего не происходит просто так», — ответил я, откинув на стол и желудок. «Посмотри, они соединяются друг с другом. Зачем? Ведь организм мертв. Смысл им преобразовываться?» «Для того, чтобы тебя удивить, к примеру», — сказала она, после чего отбросила почку на стол, из-за чего несколько капель мертвой жижи попали на штаны Ники. Девушка посмотрела на испачканную одежду, а затем медленно перевела взгляд на Кристину. «Ты совсем охренела?» — прошипела она, отвлекшись от препарирования мертвеца. Крис скользнула по ней взглядом и пожала плечами. «Извини, не хотела». Кусок печени смачно врезался в плечо девушки с косичками, а затем плюхнулся вниз. «Извини, не хотела», — сквозь зубы произнесла Ника. Крис моментально выхватила свой кинжал и сделала шаг вперед. Противница повторила ее движение. «А ну, хватит!» Между ними возникла женская фигура преподавателя. «Вы чего-то думали? Бросаться друг в друга органами мертвецов? Имейте совесть, когда-то это были живые люди! Им уже все равно!» Невозмутимо произнесла Крис, убрав кинжал за пояс. «Или вы думаете, что их обрадовала бы такая участь?» Она кивнула на тело препарированной женщины. Точнее, той, что когда-то была женщиной, а после смерти стала могильником. «Они бы гордились, узнав, что принесли пользу человечеству», — ответила преподша, бросив угрюмый взгляд на Нику. Та не особо спешила убирать свое оружие. Я наконец-то перестал изучать внутренности мертвячки и посмотрел на женщину. «Валентина Федоровна, может, хотя бы вы меня просветите? Их органы», — я указал на зомби, — «трансформируются. Они словно создают какое-то новое существо». «Могу с уверенностью сказать, что после полного преображения, чисто внутренне, они только отдаленно напоминают человека. Почему?» Ника наконец-то убрала свой кинжал. В это же время Мария и Макс выглядывали из-за дальнего стола. Они снова подрядили своих помощников заниматься внутренностями, а сами смотрели на все со стороны. «Кстати, даже без отвращения. Я-то предполагал, что наши аристократы побегут вслед за Валей». А тут вот как оно вышло. «Ну, наконец-то, хоть кто-то включил голову!» Довольно улыбнулась преподша. «Изучение измененных идет уже не один десяток лет. И за это время мы успели выяснить несколько простых фактов. Во-первых, они действительно мертвы, но при этом обладают некоторыми возможностями живых. Их источники наполняют магией остальное тело, а оно, в свою очередь, подстраивается под новые реалии». «Но зачем?» «Чтобы применять способности. Чтобы быстрее восстанавливать магическую энергию. Вариантов много. А какой из них верный, мы не знаем. Магические артефакты, считывающие подобные данные, не работают на мертвых». «Это пока!» В аудиторию ввалился побледневший Валя. «Отец рассказывал, что сейчас ведется разработка специальной линейки артефактов, которые смогут проделывать подобный анализ». «Я слышал об этом, Валентин. Ваш отец действительно очень талантливый человек. Весь город ждет, когда он совершит прорыв в этом вопросе». «Обязательно совершит», — уверенно произнес рыжий парень. «Что я тут пропустил?» «Крис испачкала Ники штаны», — с готовностью произнесла одна из студенток. «Ну а та в отместку влепила в нее печенью». «Так», — остановила ее преподша. «Все вернулись к телам. Сейчас мы смотрим, во что превратилась их селезенка». Хорошо, хоть не полную анатомию изучаем. И на том спасибо. Дежуривших по кухне освобождали от вечерних физических тренировок. Несколько ребят даже сами напрашивались на дополнительную смену, чтобы немного передохнуть. Ну и зря. Мертвые не прощают пренебрежения к тренировкам. Так что, когда мы возвращались в общежитие после серии спаррингов, из корпуса шел приятный аромат свинины со специями. Господи, наконец-то нормальный ужин. А то некоторые из одногруппников совсем не умеют готовить. «Ника, встречай гостей!» — сходу выкрикнул я, когда вошел в корпус. «Мы голодные, как черти!» Я хотел еще что-то добавить, но в этот момент услышал разговор, донесшийся со стороны кухни. «Ты совсем охренела?» — презрительно говорил парень. «Предлагаешь нам это есть?» Мы с ребятами прошли на кухню и увидели, как склонившийся над едой Максим презрительно перемешивает пожаренные овощи. Двое его сподручных, до этого момента с удовольствием уплетающих еду за обе щеки, резко остановились и отодвинули от себя тарелки. «Не хочешь — не ешь», — равнодушно произнесла Ника. «Ребят, присаживайтесь. Сегодня будет свинина с жареными овощами. Готовила по рецепту моей мамы». Макс резко отшвырнул от себя тарелку и поднялся из-за стола. «Значит, твоя мать ни хрена не умела готовить!» Он посмотрел на своих подручных. «Пошли отсюда! Сегодня будем голодными!» Он попытался пройти в сторону кровати, но я преградил ему путь. «Сперва извинись, а потом убери за собой». Стоявшие позади ребята сделали несколько шагов назад. Этот конфликт назревал целый месяц. Не знаю, что именно нашло на этого придурка, но вот так срываться на своих друзей не позволю. «Тебе надо, ты убирай за этой шваброй!» Он попытался пройти мимо меня, но тут же получил мощный удар в живот, от которого согнулся пополам. Появившееся в его ладони пламя я тут же погасил самым действенным методом, просто сломав ему палец. Острая боль сбивает концентрацию, а значит, намагичить ничего он не сможет. Один из подручных резко сорвался с места и спустя несколько секунд выбежал из нашего корпуса. Наверняка за подмогой. Или за лекарем. Надеюсь, второе. Я на тренировочных спаррингах практически полностью магический источник опустошил. Будет сложно справиться с кем-то серьезным. «Значит так, Максимка». Я присел рядом с ним. «До этого момента меня не особо волновали твои выходки, но сегодня ты точно перешел черту. Я хочу, чтобы ты извинился перед Никой, а потом убрал за собой». «Палец!» «Палец заживет, не волнуйся. Теперь я хочу услышать извинения». Максим попыхтел несколько секунд, после чего посмотрел на Нику и произнес сквозь зубы. «Извини!» «Теперь скажи, что она все очень вкусно приготовила». «Андрей, это слишком!» — послышался голос Кристины. Эти слова произвели отрезвляющий эффект. Я поднял голову и увидел толпу напуганных подростков, с опаской смотревших в мою сторону. «Черт!» Привык решать проблемы, как в прошлых мирах. Там все было просто. Если кто-то переходил тебе дорогу, его надо было убивать. А теперь такие принципы смешались с андреевской эмоциональностью, и в итоге получилась такая гремучая смесь. «Ладно, я встал на ноги. Иди ищи лекаря. Палец тебе быстро поправят. Уже к ночи будешь как огурчик». Второй сподручный Максима помог ему подняться. А потом я увидел то, за что в прошлых жизнях практически всегда убивал. Взгляд человека, искренне желающего тебе смерти. В нем смешалось все — ярость, ненависть, страх и жажда мщения. Такого врага нельзя оставлять в живых.